Кроме того, он не мог расходовать слишком много энергии, иначе рев. Таинственный дракон духовного шторма взревел и замахал крыльями, поскольку блестящая ледяная броня на его теле испустила взрыв интенсивного света. Он на самом деле столкнулся передней частью против духовных энергетических нападений. Бум! Столкнувшись с лавиной нападений, он ворвался в строй людей. Затем он взмахнул своими крыльями и хвостом, который мог разрушить горы. Шиши, бесчисленные люди превратились в световые лучи, ТК, были поражены его атакой. Их символы разрушились и их телепортировали. Толпа поспешно рассеялась, и повсюду можно было увидеть убегающих людей. Пусть каждый нападает всем, чем может, давайте убьем это животное. Убей, давайте нападем вместе. Различные крики наполнились по всему небу. Поскольку их друзьям разрушили их символы, глаза многочисленных людей покраснели. Они подтолкнули их духовную энергию до пределов и начали бомбардировку огромного тела таинственного дракона духовного шторма. Обе стороны были абсолютно разъярены. Мучень не мог не усмехнуться. Было удачно, что у людей здесь была защита символа. Иначе, это место уже превратилось бы в кровавую реку. Таинственный дракон духовного шторма израсходовал много духовной энергии. Е Цинлин посмотрела на огромное существо в небе. После такого сражения ледяная броня последнего разрушилась во многих местах. Она также начала тускнеть, и было очевидно, что он израсходовал много духовной энергии. Все должны обратить внимание. Мы будем ждать, пока таинственный дракон духовного шторма не израсходует достаточного количества духовной энергии, или пока другие скрытные люди не сделают свой ход. Мучень поглядел на них быстро. Скрытые люди были определенно влиятельны. Если бы они должны были сохранить их мощь и объединить усилия против таинственного дракона духовного шторма, то смогли бы сильно травмировать таинственного дракона духовного шторма. Да, Е Цинлин, Фан Чжун, Чу Цзи и другие кивнули. Они все начали распространять духовную энергию в пределах их тел. Мучень также начал распространять свою духовную энергию. Однако его пристальный взгляд внезапно стал серьезным, и он схватился за утес. Он обнаружил, что высокая температура начала становиться интенсивней. Казалось, это не из-за сражения. Глаза Мученя вспыхнули. Он поспешно сел на корточки и закатил свои рукава. Он увидел, как снег быстро таял. Эти скалы были на самом деле очень горячими. Что это? Чу Цзи и другие заметили странное действие Мученя и были ошеломлены. Мучень нахмурился и чувствовал, что что-то было неправильно. Казалось, что сильный скачок высокой температуры быстро приближался к этому месту из-под земли. Что-то неправильно. Давайте подождем. Мучень сказал низким голосом. Е Цинлин и другие пристально переглянулись. Было очевидно, что у них были некоторые сомнения. Однако они немедленно кивнули, как только они заметили серьезное выражение Мученя. Мучень коснулся горячих скал и посмотрел на снежно-белый ландшафт. Вскоре после его глаза сузились, потому что эта область внезапно стала абсолютно красной. Бум! Земля внезапно задрожала, как будто произошло землетрясение, и внезапно начало раскалываться. Затем в небеса поднялись многочисленные столбы магмы. Рев! Глубокий крик прозвучал следом за появлением магмы. Он пронесся через все небо и появилось духовное энергетическое давление, которое никоим образом не было низшим по сравнению с таинственным драконом духовного шторма. Выражение Мученя немедленно стало мрачным. В его глазах появился шок. Под этой землей на самом деле было другое духовное животное небесного ранга. Глава 137. Геоцентрическая пламенная Епалура. Магма немедленно ударила в небеса и, словно дождь, начала спускаться на землю. Вступив в контакт со снежной бурей, появился туман, образованный из-за таяния снега. Что происходит? Что это? Кажется, под землей что-то движется. Это внезапное изменение событий поразило всех. Они немедленно повернулись и пристально посмотрели на землю, которая сейчас ломалась. В том месте быстро таял лед, а земля приобретала темно-красный цвет. Температура также быстро увеличилась. Что происходит? В трещине горы Е Цинлин и другие воскликнули в удивлении. Выглядит так, словно мы абсолютно ничего не знали. Здесь не было всего одно духовное животное небесного ранга. Их здесь два. Мучень сказал низким голосом. Выражения Чу Цзи и других немедленно изменились. Эта ситуация была полностью вне их ожиданий. Это духовное животное небесного ранга было, вероятно, скрыто под землей. Таким образом, неудивительно, что мы не могли обнаружить его. Мучень пристально посмотрел на треснувшую землю, которая была покрыта магмой, и ответил: «Это животное, вероятно, обнаружила сражение в самом начале. Однако оно скрывалось, поскольку оно, вероятно, ожидало, пока обе стороны не исчерпают своей духовной энергии. Хех, это животное довольно умно. Чу Ци и другие пристально переглянулись друг с другом. Казалось, что они не были единственными, кто хотел забрать себе всю выгоду. Даже это духовное животное небесного ранга подумало о том же. Но это говорит, что интеллект духовного животного небесного ранга не хуже, чем у человека. Что будем делать? Фан Чжун горько улыбнулся. Если было только одно духовное животное небесного ранга, у них был шанс, полагаясь на число. Однако, как только появилось второе, тот шанс полностью исчез. Даже если бы все вместе объединили усилия, они не были противниками для этих двух духовных животных небесного ранга. Давайте немного подождем. Глаза мученя свернули, а затем он сказал. Хотя они, оба духовные животные небесного ранга, не гарантируется, что они будут сотрудничать. Судя по всему, у них, кажется, вражда друг с другом. Таким образом, основная цель духовного животного небесного ранга в пределах магмы является, вероятно, таинственным драконом духовного шторма. Верно, эти духовные животные небесного ранга, вероятно, хотят пожрать друг друга. Таким образом, они были бы в состоянии получить намного более сильную родословную, а также духовную энергию. Это было бы чрезвычайно выгодно для их развития. Учитывая все это, они определенно должны быть врагами. Глаза Фан Чжуна вспыхнули, когда он ответил. Е Цин Лин переглянулась с остальной частью группы и заметила восхищение в пределах их глаз. Если бы это имело место, то разве у них не было бы большего шанса получения сущности души духовного животного небесного ранга? Однако Му Чэнь не был так же оптимистичен, как они. Текущая ситуация была довольно уникальна. Было лучше ждать и наблюдать ситуацию прежде, чем судить. «Давайте некоторое время понаблюдаем», — он ответил, прежде чем снова пристально начать следить за битвой. В том месте магма продолжала выходить из трещины на земле. Из-под ледяных земель появилась огромная тень. Тень быстро приблизилась к поверхности, и, со взрывчатым шумом, она вылетела из-под льда. Земля задрожала, и магма снова стрельнула в небеса. Затем, огромное существо выпрыгнуло из магмы, испуская сильное духовно-энергетическое давление. Бум! В то время как земля дрожала, многие люди пристально посмотрели на магму. В магме они заметили огромное существо. Это существо было похоже на ящерицу. Все его тело было покрыто неистовым огнем, и казалось, как будто магма текла с поверхности его тела. Полужидкая магма постоянно капала и плавилась некий лед. На его отвратительной голове был пламенный рог, который был сжат из магмы. Животное испускало огромную температуру, из-за чего воздух сильно нагрелся. Это бесчисленное количество людей посмотрело на появившееся из магмы существо суженными глазами. Геоцентрическая пламенная Япалура оценивается 70 и краткое на ранжировании духовных животных земного класса, медленно сказал Му Чэнь, посмотрев на огромное существо. Е Цин Лин и другие пристально посмотрели и стали серьезней. Эта геоцентрическая пламенная Япалура никоим образом была не хуже, чем таинственный дракон духовного шторма. О, мой бог, это другое духовное животное небесного ранга. Что будем делать? Отступление, отступление. Было очевидно, что другие также признали огромное существо, которое несло такое огромное духовное энергетическое давление. Они немедленно начали в ужасе вопить. Паника быстро распространилась по всей толпе. Если бы это было раньше, когда они боролись против таинственного дракона духовного шторма, то они могли все еще выиграть сражение, полагаясь на число. Но в настоящее время, они были в полном отчаянии. Двух духовных животных небесного ранга было достаточно, чтобы убить их всех. В горных равнинах люди начали отступать в панике. Теперь, они больше не хотели сражаться. Рев. Когда геоцентрическая пламенная Япалура вышла из-под земли, земля задрожала. Она взмахнула своим огромным хвостом, который был покрыт плавной магмой, полностью уничтожив гору. Вместе с магмой, горные валуны немедленно сокрушили десятки людей, которые немедленно превратились в лучи света. Как только толпа заметила жестокость геоцентрической пламенной Япалуры, их сердца заполнил страх, и они отступили. В данный момент таинственный дракон духовного шторма перестал атаковать толпу. Вместо этого его ледяные голубые глаза сосредоточились на геоцентрической пламенной Япалуре. Он знал, что его конкурент появится. Рев. Таинственный дракон духовного шторма взревел на геоцентрическую пламенную Япалуру. Духовная энергия полетела вдаль, создав бурю, которая атаковала Япалуру. Однако Япалура полностью проигнорировала снежную бурю. Магма продолжала вытекать из ее тела, и ледяные лезвия, которые могли немедленно убить воина в стадии духа, растаяли, прежде чем они могли коснуться тела геоцентрической пламенной Япалуры. Свист, видя, что он не может остановить движение геоцентрической пламенной Япалуры, таинственный дракон духовного шторма немедленно пришел в ярость. Он открыл свой отвратительный рот и выпустил ледяной поток. Где бы ни прошел ледяный поток, это вообще не остановило Япалуру. Рожок пламени на ее голове, с которого стекала магма, внезапно засиял. Затем появился огромный столб магмы и отчаянно столкнулся против ледяного потока. Бум! Когда лед столкнулся с магмой, казалось, что встряхнуло весь мир. Сильные духовные энергетические ударные волны немедленно разрушили замороженный лед на земле. Те, кто планировал сбежать, были немедленно ошеломлены. Почему эти два духовные животные начали бороться друг против друга? Рев. Таинственный дракон духовного шторма неистово взревел. Он взмахнул своими крыльями, и его огромное тело превратилось в метеор, сделанный из льда. Затем он непосредственно столкнулся с геоцентрической пламенной Япалурой. Так как тела духовных животных небесного ранга были чрезвычайно сильны, этот вид нападения был их самым мощным и летальным оружием, которым они обладали. Против нападения таинственного дракона духовного шторма Япалура не отступила. Вместо этого магма покрыла ее конечности, и она побежала головой вперед против таинственного дракона духовного шторма. Бам! Поскольку два огромных существа столкнулись в воздушном пространстве, по всему небу распылился и лед, и магма. В данный момент небо, казалось, дрожало. Эти два духовных животных небесного ранга боролись друг против друга. Лед и магма атаковали обоих духовных животных. В данный момент мир льда был полностью разрушен. Оба животных взревели одновременно. Каждый присутствующий шокированно смотрел за сражением двух духовных животных. Из-за их существования земля дрожала без остановок, а свежая кровь покрыла ранее белоснежную землю. Таинственный дракон духовного шторма, кажется, находится в невыгодном положении, Е Цинлин внезапно сказала, наблюдая за сражением духовных животных небесного ранга. Таинственный дракон духовного шторма уже потребил большое количество духовной энергии ранее и получил многочисленные повреждения. Кроме того, Япалура была чрезвычайно хитра и пряталась. Она, кажется, запасла мощь, прежде чем атаковать. Таким образом, таинственного дракона духовного шторма нельзя и правда считать ее противником. Медленно ответил Мучень. Тогда что будем делать? Ждать. Мучень сказал низким голосом. Хотя таинственный дракон духовного шторма находится в невыгодном положении, их преимущества являются все еще относительно одинаковыми. Япалура должна будет заплатить большую цену, чтобы убить дракона. Когда это произойдет, это была бы лучшая возможность для нас принять меры. Чу Цзы и другие кивнули. Возможно, много людей ждали появления этого момента. В конце концов, ценность двух духовных животных небесного ранга была слишком заманчива. Грохот. Земля задрожала, и два огромных существа упали, кусая друг друга. По сравнению с прошлым, зрелище было во много раз более трагичным и ужасающим. Однако все смогли чувствовать, что таинственный дракон духовного шторма постепенно слабел, пока шло время. К этому времени он уже получил множество тяжелых травм. Рев. Таинственный дракон духовного шторма, казалось, знал о своей ситуации. Таким образом он внезапно зарычал и насильственно ударил геоцентрическую пламенную Япалуру. Затем он махал своими крыльями и отлетел на расстояние, в то время как из его тела продолжала течь кровь. Он планировал сбежать. Рев. Япалура взревела. Это было уникальной возможностью. Как мог он позволить таинственному дракону духовного шторма убежать? Япалура немедленно затопала и превратилась в подобной магме свет и преследовала таинственного дракона духовного шторма. Два огромных существа исчезли в расстоянии, покинув разрушенную область. Преследуйте их, не позволим им уйти. Два духовных животных небесного ранга. Можно было бы, вероятно, увеличить ранг моего символа непосредственно до 8 ранга. Если я смогу получить одну из их сущностей души и успешно поглотить ее, этого было бы достаточно для меня для нанесения поражения средней фазе стадии духа с силой начальной фазы стадии духа. За ними. Все посмотрели на уже отдаленных духовных животных небесного ранга и немедленно отошли от шока. Много людей немедленно помчались вслед существам. Свист. Повсюду слышался свист. Люди, которые доныне скрывались, не смогли больше ждать и тоже сделали свой ход. Вперед. Мучень также махнул руками и первым выбежал из трещины. Ситуация перед ними была прекрасной возможностью. Они не могли упустить этот шанс. Слыша это, Е Цинлин и другие быстро побежали за ним. Мучень и другие были расположены впереди толпы. Он поднял голову и черными глазами посмотрел на огромных существ на расстоянии. Намек рвения заполнил его глаза. Но в то время как Мучень преследовал этих двух духовных животных небесного ранга, он не знал, что в пределах его моря духовной энергии в цветочной клетке птица девяти подземелий внезапно открыла свои глаза. На ее теле загорелся черный огонь, и в ее глазах появилась страсть. Действительно ли это таинственный дракон духовного шторма и геоцентрическая пламенная Епалура? Глава 138. Схватка. Эта область представляла собой гармоничный мирный лес. Эта земля накопила огромное количество живучести за все это время. Иногда из глубин горы доносился рев. Донг. Однако немедленно этот мир был разрушен. Земля начала дрожать, и многочисленные духовные животные быстро убегали из гор. Все они в страхе оглядывались назад, поскольку пламенно-красно-ледяной синий цвет быстро приближался к ним с небес. Они неопределенно смогли заметить, что два огромных существа злобно боролись друг против друга, окутав себя двумя разными энергиями. Сильные скачки духовной энергии быстро уносились вдаль, словно шторм, и быстро разрушили лес. Рев. Так как животные беспрерывно ожесточенно боролись друг с другом, с их тел бесконечным потоком лилась свежая кровь. Весь мир, казалось, был испорчен ароматом этой крови. Даже духовные животные, которые обычно входили в неистовство при запахе крови, дрожали в страхе, не смея даже высовываться. Все они могли ощутить сильное духовное энергетическое давление, которое испускалось от тел двух огромных существ. Пока боролись два огромных существа, позади них летело множество людей. Их пристальные взгляды были заполнены шоком, поскольку они заметили ущерб, нанесенный этими двумя духовными животными небесного ранга. Как и ожидалось от духовного животного небесного ранга, Е Цинлин воскликнула. Она немедленно посмотрела вперед и сказала: «Раны таинственного дракона духовного шторма становятся более серьезными с каждым обменом ударами. Он, вероятно, больше не сможет держаться». Мучень кивнул. Он также обнаружил ослабление духовных энергетических колебаний, испускаемых от таинственного дракона духовного шторма. Однако нас преследуют множество людей, и большинство из них обладает силой стадии духа. Мучень поглядел назад. Именно там за ними следовало довольно большое количество людей. Почти все были в стадии духа и были довольно влиятельны. Кроме того, он мог обнаружить, что были некоторые, кто изначально хорошо скрывал свою силу, однако сейчас испускал сильную духовную энергию. Казалось, что с ними будет нелегко справиться. Мучень, как раз в то самое время, когда Мучень думал об этом, его выражение внезапно стало серьезным. Все потому, что в его голове возникло переданное сообщение. Это было от птицы девяти подземелий. Намек удивления вспыхнул через глаза Мученя. Было очевидно, что он не ожидал, что птица девяти подземелий свяжется с ним самостоятельно. Что такое? Мучень быстро спросил. Таинственный дракон духовного шторма, вероятно, вскоре разыграет свою козырную карту против геоцентрической пламенной Епалуры. Тогда она будет сильно травмирована. В этот момент ты должен уменьшить подавление моей цветочной клетки. Я выйду и устраню их обоих. Была передана мысль птицы девяти подземелий. Ты хочешь принять меры? Мучень был потрясен. Это действительно было необычно, чтобы птица девяти подземелий на самом деле брала на себя инициативу, чтобы помочь ему. ХМПФ, если я помогу, то должен буду естественно получить своего рода выгоду. Хорошо, я не буду говорить с тобой об этом теперь. Однако маловероятно, что ты преуспеешь, если я не помогу. Птица девяти подземелий проворчала. После того, как я убью их, ты должен немедленно извлечь сущность души духовных животных и поместить их тела в свой накопительный браслет. Затем, ты должен немедленно сбежать. В конце концов, существует несколько неприятных людей в той колонии муравьев позади тебя. Таким образом, ты должен оставить это место как можно быстрее. Хорошо. Мучень вообще не колебался. Потому что то, что птица девяти подземелий сказала, было правильно. Этот вопрос привлек слишком много людей и даже превзошел его собственные ожидания. Если бы у него была помощь птицы девяти подземелий, то было бы легче справиться с этой текущей ситуацией. Все. Даже если со мной произойдет что-либо странное, Не волнуйтесь, всем вам придется вернуться раньше. Я скоро возвращусь. Мучень поднял голову и сказал Е Цинлин и другим. Е Цинлин и другие были ошеломлены словами Мученя. Намек замешательства заполнил их глаза. Однако они немедленно кивнули. Прямо сейчас лучше не расспрашивать Мученя. Мучень пристально поглядел вперед. Перед ним быстро уменьшалась духовная энергия дракона таинственного духовного шторма. И намек беспомощности также присутствовал в его реве. Рев. Земля внезапно задрожала, и температура внезапно уменьшилась. Снежинки на самом деле появились из ничего и спустились к земле. В данный момент первоначально бессильный рев дракона таинственного духовного шторма внезапно стал ясным. Мировая духовная энергия внезапно показала признаки сопротивления. Похоже, теперь он в полном отчаянии. Мучень мог чувствовать, что у таинственного дракона духовного шторма что-то случилось. Его глаза замерцали, и он немедленно начал распространять свою духовную энергию. Рев. На расстоянии таинственный дракон духовного шторма избавился от хватки Епалура и взмахнул крыльями. Затем он неистово закричал, и в тот же момент на его ледяных крыльях появились таинственные символы. Алая кровь также начала медленно сочиться из световых символов. Световые символы быстро стали кроваво-красными. Снизу, Епалура почувствовала огромную опасность, поэтому больше не стала рваться в бой. Она затопала ногами, тем самым разломав землю. Магма изверглась из трещин, и земля быстро покрылась магмой. Свист. Белоснежные крылья дракона таинственного духовного шторма начали колебаться еще быстрее. Мировая духовная энергия выросла и быстро сформировалась в огромный световой шар, заполненный замораживающей духовной энергией. Всю поверхность этого шара покрыли кровавые символы. Чрезвычайно ужасающее колебание снизошло от огромного духовного энергетического светового шара. Из-за этого выражения мученья и других резко изменились. Бум! Таинственный дракон духовного шторма взревел и атаковал световым шаром, который содержал всю его силу. Вместо со снежной бурей, световой шар, словно ледяной метеор, яростно атаковал Епалуру. Рев. Стоя перед отчаянным нападением дракона таинственного духовного шторма, Епалура тоже взревела. Пламенный рог замерцал, и из него полилась магма. А также из земли вышло огромное количество магмы, сформировав огромный магмовый столб, атакующий световой шар. Удар, удар, удар. Поскольку два нападения столкнулись, столб магмы немедленно разрушился, и лава распылилась повсюду. Однако замерзающий духовный энергетический световой шар продолжал спускаться вниз и наконец взорвался на теле Епалуры. Бум! В этот момент появилась сильная метель. Гора и лес немедленно превратились в мир изо льда. Хотя мучения другие, кто преследовал духовных животных, были довольно далеко, была все еще приблизительно дюжина воинов стадии духа, которые были поражены метелью. Их символы немедленно разрушились, и они исчезли. Мучения другие поспешно спрятались позади горы для предотвращения этого ужасающего воздействия, которое помчалось к ним. Однако холод, который сопровождал метель, все еще заставил духовную энергию в пределах их тел замедлиться. Мучень посмотрел вперед и заметил, что метель постепенно исчезала. На некотором расстоянии от его текущего места, таинственный дракон духовного шторма упал в ослабленном состоянии, из-за чего земля затряслась. Около таинственного дракона духовного шторма первоначальное тело Епалуры потускнело. Пламя на ее рожке было погашено, и трещины появились на его поверхности. Было очевидно, что Епалура получила тяжелое повреждение. Это разрушительное сражение постепенно подходило к концу. Все посмотрели на двух серьезно травмированных духовных животных небесного ранга, и их глаза покраснели из-за жадности. Однако они были временно ограничены из-за замедляющих эффектов холода. Мучень, иди. Мысли птицы девяти подземелий появились в голове Мученя. Одновременно, черное пламя покрыло его тело и полностью сожгло холод, который его сковывал. Свист. Мучень немедленно двинулся и выскочил под многими удивленными пристальными взглядами. В мгновение ока, он появился на поле битвы, заполненном льдом и огнем. Черное пламя, словно реки, заполнило его глаза. Ли. Четкий крик внезапно прозвучал из его тела. Когда таинственный дракон духовного шторма и Епалура услышали этот крик, в их взглядах появился страх. Свист. В пределах глаз мученья яростно горел черный огонь. Со свистом он послал два луча черного излучения, которые мгновенно прошли сквозь воздух. Ши. Таинственный дракон духовного шторма и геоцентрическое пламенное Епалура смогли увидеть лишь черную вспышку. Однако вскоре они почувствовали огромную боль. Луч черного огня на самом деле полностью проигнорировал всю их защиту и насильственно прошел через их крепкие головы. Огромные тела духовных животных небесного ранга тут же напряглись. Их жизненная сила быстро исчезала. «Быстрее, сделай это!» Мысли птицы девяти подземелий прозвучали снова. Но на этот раз, он был намного слабее, чем прежде. Было очевидно, что птица девяти подземелий израсходовала большое количество энергии в прошлом нападении. Свист. Мучень немедленно помчался, и сила всасывания появилась в его ладонях. Красный и синий свет помчался из сломанных голов этих двух духовных животных небесного ранга и приземлился в его руки. В пределах этих двух огней был миниатюрный ледяной дракон и пламенная ящерица. В данный момент они неистово боролись, из-за чего Мучень не мог их плотно схватить. ХМПФ. Мучень проворчал, и черное пламя появилось в его ладонях. После того, как черный огонь полностью покрыл две сущности души, он немедленно двинулся к трупам этих двух духовных животных небесного ранга и махнул рукой, поместив их в свой накопительный браслет. Треск. Как только эти два духовных животных небесного ранга были помещены в накопительный браслет, тонкие трещины появились на браслете. Хотя таинственный дракон духовного шторма и геоцентрическое пламенное Епалура были мертвы, их трупы все еще обладали сильным духовным энергетическим колебанием. Так как они были помещены в накопительный браслет, он сразу затрещал. С начала нападения мученя до сбора трупов прошла лишь пара секунд. Однако многочисленные воины стадии духа могли только смотреть, как мучень забрал сущность души духовных животных, а также трупы. «Ты умереть захотел». Действия мученя немедленно заставили воинов стадии духа разгневаться. Они неистово закричали и помчались вперед. «Отдай сущности души». Среди воинов стадии духа, которые помчались, было трое, которые были чрезвычайно быстры. Со вспышкой они появились около мученя, и три сильных духовных энергии начали окутывать мученя. Эти три человека на самом деле обладали силой последней фазы стадии духа. Скрытые эксперты наконец не могли больше прятаться и немедленно приняли меры. Глава 139. Великое преследование. Три человека стояли в воздушном пространстве, испуская от тела плотные духовно-энергетические колебания. Судя по этим колебаниям, было очевидно, что они достигли последней фазы стадии духа. В данный момент эти три человека холодно смотрели на мученя. Все они думали об одном и том же – убить его. Тощий парень посреди трия холодно смотрел на мученя, а затем сказал: «Разве ты не думаешь, что твой аппетит слишком огромен? Столь многие из нас зашли так далеко, дабы заполучить этих духовных животных небесного ранга. Каждый из нас должен был заплатить большую цену, и ты на самом деле посмел забрать себе все. Ты лишь на начальной фазе стадии духа, все же ты довольно амбициозен. Разве ты не боишься, что умрешь? Поспеши и передай сущности души духовных животных, а также трупы. Возможно, мы позволим тебе уйти живым». Человек слева также выкрикнул холодно. Что касается человека справа, он поддержал бессердечное выражение, пристально смотря на мученя. Он сжал кулаки, и их тут же покрыла плотная духовная энергия. Прямо сейчас, Е Цин Лин и другие также отошли от шока. Они посмотрели на три фигуры в небе, и их выражения мгновенно изменились. Это, на самом деле, Се Гуань, Уху и Цин Чжэн. «Черт побери, почему все они сейчас здесь?» — крикнул Фан Чжун. Его голос дрожал от шока. Эти три человека были довольно известны в духовном пути. Когда духовный путь был завершен, они были оценены как класс Сквозикороль. Хотя был небольшой промежуток между ними и классом Король, они были все еще довольно сильны. Мучень не был для них достойным противником. «Босс Се, я видел его прежде. Он – кровавое бедствие Мучень!» В небе внезапно закричал человек, поскольку он признал Мученя. «О, Мучень!» Се Гуань и другие были поражены и немедленно поглядели на Мученя снова. Однако вскоре они начали глумиться. «Я никогда не ожидал, что известное кровавое бедствие Мучень сейчас будет лишь на этом уровне. Что за шутка? И я думал, что его оценили, как класс король. Что за шутка?» Мучень поглядел на трио на мгновение. Хотя он не знал их, он знал, что они, должно быть, выступили довольно прилично для достижения последней фазы стадии духа. Однако было очевидно, что он не встречал их в духовном пути. Выглядит так, словно текущая ситуация довольно ужасна. Глаза мученя вспыхнули. Се Гуань и другие были действительно влиятельны, но что еще более важно, были десятки воинов стадии духа, смотрящих сзади. Их всех было достаточно, чтобы побороться против духовного животного небесного ранга. Было очевидно, что Мучень не может схлестнуться с ними в битве лицом к лицу. В конце концов, власть птицы девяти подземелий уже использовалась, когда он убил эти двух духовных животных небесного ранга ранее. Сначала я должен покинуть это место. Если бы я был в состоянии поглотить сущность души, то я не боялся бы их. Мысль вспыхнула в голове Мученя. Мучень, передай сущности души. Иначе, я не против убить так называемого Мученя кровавое бедствие. Се Гуань протянул руку и холодно крикнул. Делите их между собой. Мучень взмахнул своими рукавами и из его рукавов вылетели две световых глыбы. Как только он бросил глыбы, он немедленно превратился во вспышку света, убегая из этого места на экстраординарной скорости. Се Гуань и другие рефлексивно протянули свои руки для ловли световых глыб. Однако они немедленно заметили, что что-то было неправильно. Хотя глыбы света испускали духовные энергетические колебания, они не были чем-то, что могло соответствовать сущности души духовного животного небесного ранга. Было очевидно, что они были сущностями души лишь двух обыкновенных духовных животных. «Ублюдок, ты труп!» Выражения Се Гуаня и других немедленно стали холодными. Они немедленно побежали вперед, преследуя Мученя. Вперед! Он на самом деле посмел забрать сущности души двух духовных животных небесного ранга себе. Мы не можем позволить ему уйти. Сзади, десятки воинов стадии духа также кричали, следуя за Мученем. Е Цин Лин и другие были полностью ошеломлены продолжающимися событиями. Они быстро обменяли пристальные взгляды друг с другом. Что будем делать? Будет опасно для Мученя, если другие воины стадии духа продолжат преследовать его. В конце концов, сущности души двух духовных животных небесного ранга слишком заманчивы. Группа, которая будет преследовать его, может стать все более многочисленной. Кроме того, его сила, кажется, в снова начальной фазе стадии духа искаженно улыбнулся Фан Чжун. Чу Ци также нахмурился. Как бы ни был силен Мучень, было понятно, что он не справится со всеми в одиночку. Давайте следовать за ними и давайте посмотрим, что произойдет. Е Цин Лин стиснула зубы. Мучень был определенно в ужасной ситуации. Они, без сомнения, не смогут просто так уйти. Фан Чжун и Чу Ци вздохнули и кивнули. Таким образом это трио последовало вместе со всеми. Мучень немедленно подтолкнул свою скорость до самых пределов. Непосредственно позади него было трио, сформированное Се Гуанем, Уху и Цинчжином. И позади трио была многочисленная группа воинов стадии духа. Это странное зрелище, когда группа преследовала бегущего человека, сохранялось некоторое время. Каждый из них был чрезвычайно быстр, из-за чего они покинули горы спустя полчаса. Однако эти беспорядки немедленно привели в готовность многочисленных людей. Многие из них были изумлены, поскольку они наблюдали это странное зрелище, происходящее перед их глазами. Формирование почти из 100 воинов стадии духа потрясло много людей. Что происходит? Почему столько людей преследуют одного человека? Выглядит так, словно кто-то получил сущности души двух духовных животных небесного ранга. Что? Сущности души двух духовных животных небесного ранга? Быстрее, быстрее. Пошли сообщение боссу и скажи ему, что мы обнаружили что-то хорошее. Беспорядки, вызванные воинами стадии духа, быстро вызвали огромную шумиху. Как только информация была распространена, то волнение стало еще сильнее. Жадность быстро заполнила глаза многих людей. Несколько воинов стадии духа немедленно выбежали и присоединились к драке. Поэтому, факт, что Мучень преследовался из-за приобретения сущностей души двух духовных животных небесного ранга быстро распространился. Мучень стиснул зубы, обнаружив, что количество сильных аур позади него только увеличивается. Из-за этого он не смел идти в области со многими людьми и мог только следовать безлюдными маршрутами. Но несмотря на это, великая сила, преследовавшая его, продолжала следовать по горячим следам. Проклятие! Мучень начал ругаться. На этот раз он и правда разворошил гнездо шершней. Свист! Как только Мучень выругался, он внезапно почувствовал, что его накопительный браслет задрожал. Вылетели две глыбы света. Сущности души этих двух духовных животных небесного ранга. Пу! Черный огонь вылился из груди Мученя и полностью окутал две световых глыбы. Затем, это насильственно потянуло сущности души непосредственно в тело Мученя. «Ублюдок, что ты делаешь?» Мучень кричал в гневе. В его море духовной энергии птица девяти подземелий посмотрела на две сущности души, вошедшие в цветочную клетку. Намек хитрости вспыхнул в ее глазах. Птица улыбнулась, отослав мысль мученю. «Я поглощу эти сущности души, ты должен продолжить убегать. Расслабься, я предоставлю тебе энергию для бегства». Как только ее голос исчез, она начала полностью игнорировать мученя. Намек серьезности и колебания вспыхнул через ее глаза, поскольку она посмотрела на сущности души этих двух духовных животных небесного ранга. Затем она открыла рот и проглотила обе сущности. Бум! Удивительное духовное энергетическое колебание разразилось из тела птицы девяти подземелий. «Ёбаная птица! Ты посмела обмануть меня!» В гневе стиснул зубы мучень. Эта проклятая птица девяти подземелий на самом деле проглотила сущности души этих двух духовных животных небесного ранга и ничего не оставила ему. «Просто жди». Хотя он был довольно сердит, мучень также знал, что сейчас не время ссориться. Он поспешно распространил свою духовную энергию, дабы ускориться. Информация о мучене, обладающем двумя духовными животными небесного ранга, распространялась с тревожной скоростью. В конце концов, эта информация была слишком удивительна. Сущность души духовного животного небесного ранга была привлекательна для всех. Таким образом, только за половину дня эта информация распространилась по всему миру северных небес. Глубин мира северных небес, юго-восточное направление, место было бесплодной Красной долиной. В данный момент многочисленные люди появились в глубинах долины. Каждый из них смотрел в центр. В этом месте в небеса кричала гигантская одноглазая обезьяна. Огромное духовное энергетическое давление вышло из ее тела. Судя по духовному энергетическому давлению, одноглазая гигантская обезьяна была также духовным животным небесного ранга, которое было сопоставимо с начальной фазой стадии небесного слияния. Но в данный момент на теле этой обезьяны появилось множество ран от меча. Каждая рана от меча была довольно смертельна. Кроме того, были сотни людей, нападающих из-за долины, что лишь разгневало обезьяну. В центре деятельности долины стояла дюжина людей. Однако было три фигуры среди этой дюжины. Была одна девушка и два парня. Один из парней был толст, а другой худощав. В данный момент они были полностью сосредоточены на одноглазой гигантской обезьяне, духовные энергетические колебания которой слабели. Они полностью сосредоточились на том, чтобы в случае чего контратаковать и заблокировать атаку обезьяны. Впереди двух парней стояла красивая девушка. Она носила черное платье, и ее гладкие, податливые серебристые волосы были чрезвычайно привлекательны. По сравнению с этими двумя людьми около нее она казалась немного спокойней. Даже когда она смотрела на одноглазую гигантскую обезьяну, ее ясные глаза оставались абсолютно спокойными. Даже при том, что у нее было такое отношение к делу, ни один из воинов не думал, что она была высокомерна. Все потому, что именно она серьезно ранила духовное животное небесного ранга перед ними. Именно только из-за этого остальная часть могла бороться с обезьяной. Ахо-хо, Лоли, получив духовную ауру духовного животного небесного ранга, ты, вероятно, станешь первой, кто увеличит свой ранг до 9, верно? Тощий парень улыбнулся привлекательной девушке, которая оставалась молчаливой. Вероятно, девушка совершенно не выразила эмоций. Даже при том, что это было шокирующей темой во всем в мире северных небес, ей было все равно. Видя это, тощий парень не казался удивленным. Было очевидно, что он знал отношение девушки довольно хорошо. Позади внезапно начался шум. Фигура поспешно помчалась и склонилась к тощему парню, а затем сказала: «Босс, я только что получил новости, что кто-то на самом деле получил сущности души двух духовных животных небесного ранга в северо-западном направлении. Прямо сейчас он серьезно ранен, и он преследуется сотнями воинов стадии духа. Мы также должны вмешаться». «О, сущность души двух духовных животных небесного ранга!» Тощий парень был ошеломлен. Большой парень также показал удивленное выражение и спросил: «Какой удивительный человек сделал это? Его, кажется, называют мученем». Человек думал на мгновение перед ответом. Как раз в то самое время, когда его голос исчез, он внезапно заметил, что изменились выражения его двух боссов. Затем двое медленно посмотрели на девушку в черном. Девушка в черном платье внезапно обернулась и показала чрезвычайно изящное лицо. В данный момент рябь начала появляться в ее глазах, хотя, когда они говорили о 9 ранге, она совершенно не была заинтересована. «Что ты сказал? Как его зовут?» – спокойно спросила девушка в черном платье. Ее голос дрожал, в то время как она спросила это. Было очевидно, что ее эмоции были немного неконтролируемыми. Как только посыльный увидел это, Он не смел отвечать медленно и поспешно пробормотал. Его зовут Мучень. В настоящее время он получил две сущности духовного животного небесного ранга и преследуется сотнями воинов стадии духа. Сообщалось, что он сильно ранен. Где? Слыша слова «сильно ранен», девушка в черном платье немедленно сжала свои тонкие руки. Намек неприветливости немедленно появился в ее безмятежных глазах. Северо-запад. Девушка в черном платье немедленно начала перемещаться. Лоли, нет никакой потребности быть нетерпеливым. Одноглазая алмазная обезьяна долго не продержится. Если немного подождешь, то ты станешь первой в этом мире северных небес, кто увеличит ранг своего символа D9. Если ты уйдешь в этот критический момент, разве это не было бы немного опрометчиво? Тощий парень быстро пробормотал, как только он заметил ее намерение. Девушка в черном платье сделала паузу на мгновение и немного наклонила голову. Своими ясными глазами она взглянула на тощего парня, а затем сказала: «Я пришла к Северной Небесной Духовной Академии из-за него. Если его не будет в этом месте, тогда зачем мне оставаться здесь? Тогда зачем мне символ 9 Гуранга?» Девушка в черном платье поглядела на тощего парня, который искаженно улыбнулся, и намек неприветливости исчез из ее глаз. Она прошептала: «Он ранен. Я нужна ему. Я хочу быть рядом. Не останавливайте меня, иначе я рассержусь». Тощий парень горько посмеялся, когда он посмотрел на девушку в черном платье. Быстро после он сказал: «Я правда завидую тому парню. Я должен послать кого-то, чтобы тебя сопроводить». «Не стоит, я могу решить все одна». На этот раз в голове девушки послышалось смертельное намерение. Она перестала разговаривать с тощим парнем и убежала. Ее тело превратилось в пучок света, когда он поебежал к северо-западному направлению. «Мучень, ты обещал мне. Ты сказал, что мы войдем в Северную Небесную Духовную Академию вместе. Поэтому ты должен ждать меня». Глава 140. Изменения в теле. Свист, свист. Повсюду был слышно, как ветер ударяется о скалы. Множество людей, словно большой луч света, бежали вперед. Одновременно можно было услышать множество криков. В настоящее время впереди всех был Мучень, который выглядел довольно мрачно. Эти ублюдки уже преследовали его в течение почти всего дня, все же они даже не собирались останавливаться. Кроме того, в то время как преследование продолжалось, количество людей только увеличивалось. Привлекательность сущностей души этих двух духовных животных небесного ранга была слишком большой. Но самое главное, Мучень только, казалось, был в начальной фазе стадии духа. Также, его текущего уровня было недостаточно, чтобы напугать тех, кто его преследует, даже если они были на его уровне. Из-за этого, многие хотели поймать его и захватить сущности души духовных животных небесного ранга. «Я должен подумать о том, как от них избавиться». Мучень нахмурился. Донг. Как раз в то самое время, когда Мучень обдумывал свои проблемы, звук внезапного взрыва пришел из его тела. Вибрация немедленно распространилась всюду по его телу. Удар. Эта внезапная вибрация заставила Мученя удивленно вздрогнуть. Его лицо немедленно побледнело, и он закашлял кровью. Одновременно, его тело немного заколебалось. Быстрее, он долго не продержится. Не позволяйте ему убежать. Далеко позади Мученя скопление мужчин засвидетельствовало это зрелище и было абсолютно радо. Упорство и скорость Мученя были намного выше, чем они ожидали. Даже после того, как они преследовали его в течение почти всего дня, они не окружили его. Судя по его текущему появлению, казалось вероятным, что Мучень не мог больше держаться. Что происходит? Намек тревоги вспыхнул в глазах Мученя. Он немедленно сконцентрировался и достиг своего моря ауры. Как только он вошел в море ауры, он обнаружил огромное духовное энергетическое колебание, которое распространялось как рябь. И источник этой духовной энергии был птицей 9 подземелий, которая была в цветочной клетке. В данный момент тело птицы 9 подземелий удвоилось в размере, и ее тело было покрыто черным огнем. В ее глазах читалась боль от сражения. «Что, черт возьми, ты делаешь?» — крикнул Мучень. Эта проклятая птица на самом деле тайно поглотила сущности души этих двух духовных животных небесного ранга, и теперь устраивает еще больше проблем. Она действительно хочет убить его. В то время как птица 9 подземелий лежала в клетке, оттенок ледяного синего и пламенно-красного цвета появился в ее черном огне. Мучень немедленно понял, что произошло. Птица 9 подземелий поела слишком много. Она попыталась поглотить сущности души двух духовных животных небесного ранга сразу, но произошла обратная реакция. В конце концов, она все еще слишком слаба. Честно говоря, раны птицы девяти подземелий были намного более тяжелыми, чем у таинственного дракона духовного шторма. Если бы она поглотила сущности души одну за другой, то, возможно, проблем бы не было. Однако она слишком жадная. Таинственный дракон духовного шторма и геоцентрическое пламенное Епалура были известны управлением снежной бурей и движением магмы. Природа этих двух элементов естественно противостояла друг другу. Прямо сейчас птица девяти подземелий разместила их вместе. Это заставило сопротивление резко увеличиваться, что и привело к обратной реакции. «Ты этого заслуживаешь», — ругался Мучень. Проклятая птица наконец получила, что заслужила. Однако даже ругаясь, он сильно беспокоился. В конце концов, птица девяти подземелий была в его море ауры. Если бы произошла другая обратная реакция, то взрыв, вероятно, уничтожил бы его немедленно. Поэтому он не мог позволить себе ничего не делать в этой ситуации. «Что мне делать?» – беспомощно спросил Мучень. Он был чрезвычайно неудачен. Прямо сейчас на него охотились другие. Однако теперь в его теле произошел несчастный случай. «Поглоти их!» Птица девяти подземелий послала ему свои болезненные мысли. «Я должен временно избавиться от преследователей. Поэтому, как бы ни было тебе больно, ты должна мне помочь. Иначе, мы оба будем мертвы», – сказал Мучень. После высказывания этого он немедленно покинул свое море ауры. Затем он обернулся и заметил, что мужчины, преследующие его, уже довольно сильно сократили расстояние между ними. Он глубоко вздохнул и почувствовал сильную энергию, растущую из его моря ауры. Дун-дун. Когда эта энергия появилась, Мучень смог почувствовать небольшое волнение в своем море ауры. Было очевидно, что условие птицы девяти подземелий ухудшилось из-за того, что оно одолжило силу Мученю, но в данный момент они не могли об этом сильно переживать. Бум! В данный момент черный огонь появился из тела Мученя, затем на его спине сформировалась пара черных пламенных крыльев. Воздух немедленно загудел, когда он превратился в черный пучок света. С невообразимой скоростью он исчез в горизонте. Наблюдая за тем, что произошло у них на глазах, лица преследующих Мученя людей побледнели. «Преследуем! Мы будем преследовать его по остаточным духовным колебаниям. Прямо сейчас он, должно быть, в отчаянии. Когда мы его поймаем, он не сможет сбежать». Прозвучали многочисленные крики. Они немедленно увеличили обращение духовной энергии в их телах и ускорились, продолжая преследовать. Полагаясь на власть птицы девяти подземелий, Мучень смог избежать скопления мужчин через несколько минут. Он немедленно вошел в скопление гор и спустился около водопада. Когда Мучень приземлился на землю, то немедленно сел, скрестив ноги. Ему нужно правильно распределить выигранное время. Хотя он был в состоянии временно избежать толпы, он оставил следы духовной энергии по пути. Так как у него не было времени их стереть, это был только вопрос времени, прежде чем они его нагонят. Мучень мысленно вошел в свое море ауры и заметил, что черный огонь на птице девяти подземелий показывал признаки искажения. Ее тело постоянно расширялось и сокращалось. Это было появлением духовной энергии, находящейся в абсолютно нестабильном состоянии. Мысли Мученя быстро вошли в крошечное духовное тело, которое сидело над духовной шестерней. Затем небольшое тело выбежало и появилось перед цветочной клеткой. Он поднес руки к клетке и выпустил духовную энергию. Однако он стал ошеломленным, когда заметил, что его духовная энергия полностью разрушилась, как только она вступила в контакт с хаотической и сильной духовной энергией птицы девяти подземелий. Мучень был поражен. Он горько улыбнулся, когда обнаружил, что не сможет помочь, обладая лишь силой начальной фазы стадии духа. Мало того, что у птицы девяти подземелий была своя собственная духовная энергия, она также обладала сущностью души таинственного дракона духовного шторма и геоцентрической пламенной Япалурой. Не было ничего, что он мог сделать. Мысль была передана ему птицей девяти подземелий. «Используй цветочную клетку. Ты действительно думал, что мог помочь с твоей силой начальной фазы стадии духа? Если бы я мог бы активировать эту вещь, ты думал, что я позволил бы тебе действовать так высокомерно передо мной?» — в гневе кричал Мучень. Если бы он был в состоянии активировать цветочную клетку, то он полностью поглотил бы птицу девяти подземелий в самом начале. Хотя он был совершенно разъярен, Мученю все еще удалось успокоить себя. Его дух медленно спустился и приземлился около цветочной клетки. Он на мгновение поколебался, прежде чем протянуть расплывчатую руку, сделанную из света, и мягко коснулся клетки. Когда он вступил в контакт с цветочной клеткой, мучень обнаружил, что его дух смог соединиться с ней без любой преграды. Немедленно после того, как он обнаружил это, его сердце бешено застучало. Это заставило мученя почувствовать что-то уникальное. У него было чувство, что у цветочной клетки, которая появилась из таинственной черной бумаги, был некоторый собственный интеллект. «Ты можешь выручить меня?» Мучень знал, что не мог прямо сейчас управлять этой цветочной клеткой. Поэтому он послал свои мысли, чтобы увидеть, будут ли они иметь какой-либо эффект. Гул. Так же, как мучень послал эти мысли, цветочная клетка начала испускать искрящиеся фиолетовые огни. Красивые и очаровательные лепестки также немного зацвели. На лепестках тут же появились золотые символы. Затем эти символы соединились в сети и полностью окутали птицу девяти подземелий. Шиши. Когда фиолетовая сеть окутала птицу девяти подземелий, от ее тела пошел дым. Ее тело яростно боролось, а затем она послала сердитую мысль. «Что, черт возьми, ты делаешь?» Хотя она обнаружила, что две сущности души тоже чувствовали боль, будучи сжатыми сетью, птица девяти подземелий тоже была подавлена. Все было так, будто цветочная клетка собралась убить их всех. «Откуда я знаю?» Мучень был также потрясен зрелищем, которое происходило. У него не было способа управлять цветочной клеткой, не убивая ее. Мучень скрежетал зубами и быстро послал новую мысль цветочной клетке. Однако он быстро обнаружил, что эта мысль не возымела эффекта. Хотя у цветочной клетки было немного интеллекта, у нее не было мудрости. Так как мучень попросил ему помощь, то клетка почувствовала, что должна устранить все, что может ему навредить. Так как две сущности души были поглощены птицей девяти подземелий, клетка решила устранить птицу девяти подземелий вместе с ними. «Поспеши и выплюнь сущности души, иначе ты тоже умрешь». Мучень быстро подумал об этом и крикнул. «Их духовная энергия была уже сплавлена в мое тело. Как я могу выплюнуть их?» Птица девяти подземелий ответила неистово. «Ты в данный момент, даже с характером мученя», он начал неистово ругаться. «Почему эта проклятая птица так нетерпелива? Рано или поздно я буду убит тобой». Мучень скрежетал зубами и двинул телом. Его дух непосредственно вошел в цветочную клетку и появился сзади птицы девяти подземелий. Он коснулся руками фиолетовой цепи и попытался ее удалить. В конце концов, он был владельцем этого тела, и если бы это имело место, то цветочная клетка, вероятно, не причинила бы ему боль. Правильно, птица девяти подземелий была потрясена действием мученя. Ее глаза тут же засверкали. Этот идиот, почему он так глуп? Как он мог пойти на это, даже не узнав, причинит ли ему боль фиолетовая сеть? Когда фиолетовая сеть коснулась тела мученя, она на мгновение задрожала. Затем она прошла сквозь тело мученя и продолжила подавлять птицу девяти подземелий. «Она полностью игнорирует меня». Мучень коснулся невредимого тела и беспомощно сказал. «Она планирует устранить что-либо, что может тебе угрожать». Птица девяти подземелий на самом деле немного успокоилась. Она остановилась и позволила сети подавлять ее. «Ты и правда заслуживаешь этого», — проклял мучень. «Этой птице стоит винить лишь себя. Ты посмел ругать меня». Птица девяти подземелий была абсолютно разъярена. Она взмахнула своими горящими крыльями и непосредственно ударила мученя. Однако было очевидно, что она не использовала много силы, и мучень приземлился довольно мягко. Когда мучень приземлился перед птицей девяти подземелий, он беспомощно спросил, что будем делать. Птица девяти подземелий поглядела на него и стала тихой. Она сказала, мы ничего не можем сделать. Сеть нападает на меня, потому что думает, что я для тебя угроза. Если я не буду тебе угрозой, то она, вероятно, остановит свое нападение. Мучень был ошеломлен. Он горько ответил, тогда могло случиться так, что я должен поглотить тебя. Мечтай. Птица девяти подземелий обладает родословной древней бессмертной птицы. Даже если это будет разрушенная сущность души, то мы никогда не позволим человеку поглотить ее. Мы никогда не позволим им управлять нами. Сердито закричала птица девяти подземелий. Мучень сухо посмеялся и ответил. Я только пошутил. Птица девяти подземелий посмотрела на мученя и вновь затихла. Через некоторое время она наконец заговорила. Кроме поглощения, есть другой способ. Какой? Мучень поспешно спросил. Намек борьбы вспыхнул в глазах птицы девяти подземелий. Затем, как будто приняв важное решение, она медленно закрыла глаза. Связь родословной. Глава 141. Связь родословной. Связь родословной. Мучень казался немного ошеломленным, мысленно повторив про себя эти слова. Затем его глаза заискрились, когда он посмотрел на птицу девяти подземелья и спросил, что это? Это что-то, что может сделать только член происхождения древнего божественного животного. Проще говоря, я использую специальную технику для соединения наших родословных. Твоя выгода, ты будешь обладать моими способностями. Это более ценный метод получения способностей духовного животного по сравнению с простым поглощением сущности души. Слабая мысль была передана птицей девяти подземелий. Недостаток этого, мы сформируем тесную связь друг с другом. Если ты умрешь, то умру и я. Точно так же, если я умру, то ты умрешь так же. Мучень немедленно оцепенел и горько улыбнулся. Разве это не довольно опасно? Хватит притворяться. Хотя люди в состоянии увеличить свою продолжительность жизни посредством культивирования, но, если судить по обычным ситуациям, ты точно умрешь, если не продвинешься к высокому уровню культивирования. Презрительно сказала птица девяти подземелий. И ты думаешь, что я готов создать связь родословной с подобным насекомому человеком? Птица девяти подземелий обладает родословной древней бессмертной птицы. По сравнению со всем в тебе это во много раз более благородно. Ты даже не знаешь, сколько людей попыталось создать связь родословной с нами. Несмотря ни на что, раса птицы девяти подземелий никогда не совершала такой позорный поступок. Если бы не то, что нет другого метода, я никогда не предложил бы этого первым. В переданной мысли содержался оттенок гнева. Когда люди поглощали сущность души и стирали желания духовного животного, это был один из самых презренных и непритязательных актов получения возможностей духовного животного. Однако связь родословной превосходит акт поглощения с точки зрения метода и потенциала, потому что это было единственным методом, который мог соединить две родословные вместе, позволяя культиватору использовать чрезвычайно огромную мощь. Однако связь родословной требует соглашения от обеих сторон. Для высших существ это позор, откинуть гордость и создать связь родословной с людьми. Поэтому, лучше их сознание полностью сотрут, чем они добровольно примут такую связь. Мучень беспомощно улыбнулся. В конце концов, все это произошло из-за птицы девяти подземелий. Кто сказал ей быть настолько жадной и поглощать сущность души двух духовных животных небесного ранга сразу? Судя по всему, связь родословной довольно привлекательная вещь. Однако Мучень чувствовал себя не очень хорошо, поскольку он должен будет связать свою жизнь вместе с кем-то еще. Ты соглашаешься или нет? Хватит вести себя так нерешительно. Видя, что Мучень затих, птица девяти подземелий немедленно заговорила. Она чувствовала, как фиолетовая сеть постепенно убивала ее. Мучень вздохнул и кивнул. Он немедленно стал серьезным и сказал, «Хотя в моих словах нет большого значения, я хотел бы разъяснить, что я не сильно хочу создавать эту связь родословной. Я сделаю это, потому что должен тебе. И теперь, существует только один метод решения этой дилеммы. Иначе, сколько бы преимуществ я ни получил, я бы не связал свою жизнь с кем-либо еще». Птица девяти подземелий была действительно сильна, однако Мучень не был кем-то, кто пожертвует чем-то ради силы. Он был уверен в себе. Возможно, он не был так же влиятелен, как птица девяти подземелий в настоящее время, но он твердо верил в это предложение. Никто не мог предсказать, насколько силен он будет в будущем. В будущем, он может даже превзойти птицу девяти подземелий с точки зрения силы. Птица девяти подземелий проворчала и не сделала опровержения. Она не боялась смерти. Иначе, она бы не стала мериться силами с черной божественной молнией. Будучи вместе с мученем, она постепенно начала понимать его. Ранние действия мученя, затрагивающего фиолетовую суть, не зная, навредит ли она ему, сильно растрогала птицу. Таким образом она думала, что человек перед ней, по крайней мере, немного лучше, чем другие презренные люди. Таким образом она предложила создать связь родословной. В некоторой степени она признала мученя. Иначе, она бы лучше умерла, чем сделала этот выбор. Поспеши, у меня нет большого количества времени. Мучень убедил птицу девяти подземелий. Оставь связь родословной мне. Если у тебя будут малейшие сопротивления или нежелание, то это заставит связь потерпеть неудачу. Кроме того, у тебя будет только один шанс создать эту связь. Как только она потерпит неудачу, мы никогда не сможем создать эту связь. Птица девяти подземелий напомнила Мученю, этот метод довольно сложен. Мучень был немного удивлен и немедленно кивнул головой. Видя это, Птица девяти подземелий внезапно замахала своими крыльями, и черное пламя прорвалось от ее тела. Затем пламя сформировало между ними черный свиток. Черный свиток, сформированный черным огнем, испустил чрезвычайно таинственное чувство. Он, казалось, обращался к потайным частям тела человека. «Помести каплю сущности крови на черный свиток», — сказала птица девяти подземелий. Слыша это, Мучень вытянул палец. Алая капля крови попала прямиком на черный свиток. Шиши. Когда свежая кровь попала на свиток, появился белый туман. Однако кровь не испарилась. Вместо этого она расплавилась и срослась с черным свитком. В конце концов, черный свиток напополам окрасился кровью. В данный момент птица девяти подземелий была серьезна. Ее лоб вспыхнул и окутался черным огнем, а затем из ее тела выступила капля крови. Черный огонь, казалось, горел в рамках этой капли крови. Эта темная венозная кровь также соединилась с черным свитком, окрасив вторую его половину. Гул. Две капли крови, каждая заняла свою половину на черном свитке. Затем, как только черный свиток начал циркулировать, эти две крови на самом деле вступили в контакт. Бум. В момент, когда эти две крови вступили в контакт друг с другом, тела Мученя и птицы девяти подземелий задрожали. Однако они оба также пристально смотрели на черный свиток. Если произойдет неудача, связь между двумя из них также потерпит неудачу. Не было никаких других возможностей, чтобы повторить этот акт. К счастью, две сущности крови соединились вместе довольно гладко. Было очевидно, что у птицы и человека не было признаков сопротивления друг другу. БЗЗЗЗ. Поскольку две сущности крови соединились, замечательный свет прорвался из черного свитка. Черный огонь воспламенился и непосредственно зажег свиток. Свист, свист. Две темно-красных сущности крови разразились из черного огня и приземлились соответственно на лоб Мученя и птицы девяти подземелий. Затем черный огонь увеличился, сформировав своего рода символ, который вошел прямиком в их тела. Как только черный символ вошел в их тела, в сердцах двоих зародилось таинственное чувство. Это таинственное чувство как бы показывало, что теперь их жизнь разделена пополам между ними двумя. Поскольку Мучень посмотрел на птицу девяти подземелий, она тоже посмотрела на него. Глаза обоих сверкнули. Связь родословной прошла успешно. Несмотря ни на что, с этого момента они друг другу важны больше жизни. Даже если они должны были рискнуть своей жизнью, они должны защитить друг друга, потому что это совпадает с защитой себя.